А принцев вы знаете? Дядя Гарольд, Эйлин Принц, например, или еще кто? Принцы, мистер Свифт потер лоб. Да, припоминаю. Когда я еще работал в школе, девочка с такой фамилией училась на первом курсе, если я ничего не путаю, возможно, ее звали Эйлин. Такая тихая брюнетка, кажется, Слизерин. Да-да, оживилась я. Точно, Слизерин. А про ее семью что-нибудь знаете? Принцы, принцы. Если не ошибаюсь, их предки переехали к нам из Северной Америки. Древний род, но захеревший, к сожалению, как и многие другие. Вероятно, кровь шаманов. Вот это да, подумала я. А ведь Снейп и правда похож на индейца. И Эйлин, наверное, тоже. А можно узнать, где они живут? Думаю, вполне. Но тут такая сложность, дядя Гарольд. Дело в том, что я хочу найти сына той самой Эйлин Принц. Она, насколько мне известно, вышла замуж за могла по имени Тобиас Снейп и живет в каком-то городе, кажется, не в Лондоне, на улице под названием Паучий тупик. Убогий домишко, тяжелая жизнь. Наверное, семья от нее отказалась. Как вы думаете, она может поддерживать связь с родными? Если мы их найдем, они могут дать ее адрес? Хмм, дядя Гарольд с сомнением потер подбородок. Это маловероятно. Если ее изгнали из рода, то, скорее всего, и разговаривать не станут. Да и вряд ли сами знают, где она живет. Может быть, тогда стоит зайти с другой стороны, поискать улицы с таким названием. Должна же быть какая-то магическая карта Великобритании. Вряд ли паучьих тупиков так уж много. Может и не очень много, но, скорее всего, и не слишком мало. Да и карты с магловскими названиями всех улиц во всех городах Великобритании, боюсь, просто не существует. Давайте для начала наведем справки о принцах. С этим мог бы помочь Букер. Букер, помоги, пожалуйста, попросила я домовика. Сделает Букер, возможно, что сделать, важно сообщил домовик. А как ты думаешь, в этом замке можно жить ребенку? Спросила я. Домовик и мистер Свифт уставились на меня в изумлении. Безопасно, уточнила я. Замок призрачный вреда не причинит ребенку, произнес Букер после нескольких секунд молчания. Ну и хорошо, повеселела я. Вот вы как думаете, мистер Свифт? Это хорошо, когда будущий сильный маг и гениальный зельевар растет в нищете с опустившимся отцом и безвольной матерью на улице, которая называется Паучий тупик. Это ужасно, честно ответил дядя Гарольд. Я тоже так считаю, я удовлетворенно кивнула. И если мы не обнаружим других принцев или не обнаружим у обнаружившихся принцев ни ума, ни совести, то я собираюсь поселить его здесь, вместе с матерью. Конечно, вздохнула я, совсем не уверенная, что общество Эйлин будет мне отрадой или хотя бы не будет помехой. А если она не захочет? Осторожно спросил дядя Гарольд. Или муж не отпустит? Не отпустит, переспросила я и хищно улыбнулась. Да кто его спрашивать будет? Глава 25. Сборы были недолги. Почти сразу после обеда появился Букер с пожелтевшим от времени пергаментом. Мистер Свифт покосился на него неодобрительно. Кажется, Букер нарушил какие-то правила, но ничего не сказал. Принцев род чистокровный представителя имеет единственного. Лорд Юлиус лишь дочь имел одну, из рода изгнанную Эйлин. «Здесь есть адрес», – пробормотал дядя Гарольд, раскручивая пергаментный свиток. «Лорд-принц проживает в собственном доме в Уилшире. Дом небольшой, но расположен на спящем магическом источнике. Странно, что он просто Юлиус, а не Гай Юлиус Цезарь», – фыркнула я. «Это же надо. Одна единственная дочь у этого императора недоделанного, а он ее от рода отлучил. А почему источник спящий, дядя Гарольд, как вы думаете? А что тут думать?» Мистер Свифт пожал плечами. «Тут все ясно. Род угасает, потому и источник уснул. Если бы там поселился сильный маг, все могло бы измениться. Впрочем, магические источники не только обладают разной силой, но и, так сказать, степень засыпания у них может быть различной. Если источник уснет слишком глубоко, пробудить и активировать его может быть очень непросто. Наверное, нам следует отправить лорду-принцу письмо с Авиной почтой, но, откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что ему известен адрес изгнанной из рода дочери. И даже если известен, вероятно, нам просто не ответит, мистер Свифт вздохнул. Думаю, нужно поискать паучий тупик в магловских справочниках. Если вы не хотите попытаться отправить сову миссис Эйлин Снейп, оставим этот вариант на крайний случай. Мало ли, что там выйдет, лучше уж явиться лично. И писать этому лорду Цезарю я тоже не собираюсь. Мой взгляд упал на домовуху, стоящую на высоком стуле и пытающуюся пристроить на камин кружевную салфеточку размером со средний половик. Салфетка никак не пристраивалась, то собираясь в комок и катаясь туда-сюда, то поднимаясь на края, как на ножки, и бегая по камину на манер удивительно резвой кружевной черепахи. Пайки не отступала, ловя черепаху за ножку, расправляя и снова укладывая на выбранное место. Но и камину, не желавшему подобных украшений, упорство было не занимать. Салфетка взлетела в воздух и, плавно помахивая краями, начала кружить над головой домовухи. В общем-то, я в этом вопросе камин или, вернее, замок понимала. Кружевная салфеточка была уместна здесь не более, чем бантик или юбочка в оборочку на боксере-тяжеловесе. Домовуха смешно подпрыгнула, пытаясь поймать эту гигантскую кружевную бабочку, но та ловко увернулась, оставаясь поблизости. Похоже, замок с ней играет. Я подумала, что это хороший знак. «Пайки», — позвала я, едва сдерживая смех. «Да, хозяйка», — тут же отозвалась домовуха и преданно уставилась на меня. Оставленная без внимания салфетка неспешно спланировала на нее, улегшись на голове, плечах и спине, как фата на невесте, аккуратненько так, ровненько, загляденье. Интересно, это просто еще одна шалость или намек для меня? Ох, сколько ж проблем, и где я ей жениха возьму? Пайки попыталась стянуть нежданное дополнение своего скромного наряда, состоявшего из голубого полотенца, но накидка держалась крепко, как моментом приклеенная. Дядя Гарольд не выдержал и рассмеялся. Кажется, замку пришлось не по вкусу украшение. «Где ты вообще взяла эту красотень, Пайки?» – спросила я. «Хозяйке не нравится». Домовуха понурилась и слезла со стула. Фата сползла с ее головы, но все еще держалась на плечах. «Ну почему салфетка очень симпатичная, но мне кажется, она не совсем подходит по стилю?» «Так откуда она у тебя, молодая мисс Блэк?» «Мисс Нарцисса Блэк подарила Пайки салфетку 8 лет назад. Молодая мисс сама купила ее на карманные деньги и хотела украсить свою комнату». Но хозяйка леди Блэк велела выбросить салфетку, а Пайки она так понравилась. Молодая мисс всегда была добра к Пайки и разрешила оставить салфетку себе, только не говорить хозяйке. Пайки прятала ее, домовуха с нежностью прижала кружево к худосочной груди, глядя на меня со страхом, вдруг надумаю лишить ее этого сокровища. Вот же несчастное создание, а я-то тоже хороша, надо было купить что-нибудь для Пайки, в подарок. Ну ничего, еще успею, надеюсь. Напоминание о сестрах Блэк подействовало на меня угнетающе. Еще одна непростая задача, надо будет встретиться с ними. В душе теплилась безумная надежда, что у меня действительно появятся сестры. Кто бы знал, как страстно я мечтала об этом в детстве, о сестрах, о братьях, о матери, у которой, согласно моим фантазиям, меня отняли или похитили. Мечтала о семье, которая однажды обязательно найдется. Потом я повзрослела, и мечты померкли. И вот теперь глупое сердце, готовое ухватиться за что угодно, лишь бы волшебное слово «семья» стало реальностью, бешено колотится в груди при одной мысли о Нарсе и Меде. Конечно, они не мои сестры. Я, настоящая я, для них чужая и даже хуже того, воровка, завладевшая телом их сестры. Но Надежда, корчась от страха, не хотела умирать. Может, хотя бы Андромеда не оттолкнет меня с ужасом и отвращением, когда узнает правду. Меде нужна поддержка, дома ее не понимают. А Нарцисса, она была ближе к Белле, глупо уповать на то, что она сумеет принять случившееся, принять меня, если не как сестру, то как подругу. Глупо, но так хочется, чтобы сбылись мечты, а доводы разума оказались посрамлены. Я представила маленькую Нарциссу, семилетнюю девочку, купившую кружевную салфетку, белую, воздушную, совсем не подходящую к строгому интерьеру их мрачного дома, чопорному, тяжеловесному. А ей хотелось чего-то светлого и легкого, праздничного, жизнерадостного, как любому ребенку. Наверняка мать посмотрела на ее приобретение с презрением, сказала что-нибудь резкое, велела выбросить эту плебейскую гадость или что-то в этом роде. Беллатриса об этом ничего не помнила, 8 лет назад она уже поступила в Хогвартс, и ей было не до детских разочарований младшей сестры. Да, Нарцисса усвоит этот урок, один из многих и многих, и тоже научится презирать других и гордиться своей безупречностью, безупречный вкус, манеры, стиль. А маленькая девочка внутри нее, которой хотелось света и радости, та, что, улыбаясь, выбирала недорогое украшение для своей комнаты, не думая еще ни о стиле, ни о престиже, о том, что достойно или недостойно Блэков, та маленькая девочка умрет или уйдет на такую глубину, где ее и не отыскать. В каждом человеке, сколько бы лет ему ни было, должен жить ребенок, умеющий удивляться и радоваться самым простым вещам. Но как мало людей, сохранивших этого внутреннего ребенка, сохранивших себя. Вот мистеру Свифту это удалось в его далеко не юные годы. А Северус Снейп, жив ли еще в нем ребенок в его 10? Надеюсь, что да. Пайки, продолжила я, вынырнув из круговорота мыслей, ты сможешь перенести меня к дому мистера Принца, или даже прямо внутрь дома, а то вдруг он не пожелает впустить меня. Пайки подсеменила к столу, покрутила в лапках пергамент со сведениями о роде Принц, зачем-то понюхала его, так что я засомневалась в ее грамотности, и напрасно. Видно, читать она умела лучше многих, если за несколько секунд и адрес нашла, и прочла, и успела произвести свои загадочные исследования, разве что не попробовав свиток на вкус. «Пайки думает, что сможет», — бодро заявила она. «Пайки сейчас проверит», и домовуха мгновенно исчезла. Появилась она примерно через минуту, когда я уже начала за нее волноваться. «Пайки сможет», — она звонко чихнула. «Пыли много, силы мало, домовиков нет, хозяин злой, старый, источник жалко, хороший был, задыхается там, уйдет на глубину, потом 1000 лет его не распечатать. А что нужно, чтобы не ушел?» — спросила я, догадываясь, что услышу в ответ, но уточнить не помешает. «Наследник нужен», — оправдала мои ожидания Пайки. «Сильный наследник, да, вот до чего некоторых гордыня и идиотизм доводит. Рот загибается, этот старый хрыч сидит, как паук, на умирающем источнике силы, а его родной внук, сильный и талантливый маг, между прочим, мыкается в нищете, отрезанный от рода. Вслух я этого говорить не стала, только молча переглянулась с дядей Гарольдом. Мы и без слов отлично поняли друг друга, он явно думал о том же. Я решительно поднялась. Понятия не имею, что я буду говорить и делать, но чем дольше я буду это обдумывать, тем больше буду видеть препятствий, тем сильнее станет внутренняя дрожь, охватывающая меня при одной мысли о разговоре с этим чужим человеком, которого Пайки без обиняков назвала злым. Убеждая себя, что мне нечего бояться, я взяла Пайки за руку. «Перенеси меня туда, Пайки, прямо сейчас». Напоследок я успела увидеть потрясенный взгляд дяди Гарольда, не ожидавшего от меня такой прыти. «Ну да, у них тут так не принято. Надо послать сову, подождать, потом снова послать, и ждать, когда пошлют тебя». Я не сомневалась, что в этом случае исход будет именно таким. «Нет уж, не знаю, сколько времени у меня, а у Северуса его не так уж много, времени, чтобы изменить судьбу». Глава 26. Лорд Принц. Мрачный дом смотрел на мир под слеповатыми грязными окнами и выглядел заброшенным, нежилым. Покосившаяся невысокая ограда вокруг захламленного каким-то непонятным барахлом двора, здесь даже трава не росла, если не считать пожухлых пучков, видневшихся там и сям. Такое впечатление, что хозяин выжигал свой предполагаемый газон, вместо того, чтобы стричь его. Или это последствия горячей встречи непрошенных гостей? Нет, скорее все же результат развлечений милого старичка. Я так и видела, как он, стоя на пороге, прицельно посылает огненные заклятия, виртуозно обходя раскиданный по двору хлам, хотя лучше было бы поступить наоборот, хлам спалить, если уж убирать в лом, а травку оставить. Но что взять с ненормального? Увидев этот двор своими глазами, я отчетливо поняла, что у его владельца серьезные проблемы с крышей и не с той, что на доме. И еще поняла, что он опасен. Даром, что все вокруг такое запущенное. Это не от бессилия, а от того, что не царское это дело. А вот в боевых заклятиях наверняка силен и тренируется постоянно. Через полог отводящих чар мы с Пайки проникли беспрепятственно. Вот и дверь, мрачная и угрюмая, как и все здесь, выкрашенная черной краской. Она самим своим видом недвусмысленно намекала, что гостям здесь не рады. Но я проигнорировала намеки и, взявшись за дверной молоток в форме головы грифона, настойчиво постучала. Какое-то время было по-прежнему тихо, потом что-то шурхнуло, скрипнуло, судя по всему, хозяин приоткрыл окно, чтобы увидеть того, кто посмел нарушить его покой. Ну, пусть полюбуется, мне не жалко. Не дождавшись никакой другой реакции, я повернулась к двери спиной, от души постучала в створку ботинком и, хотя я и не сомневалась, что этого окажется достаточно, такую наглость их лордство точно не спустит, прибавила, адресуясь в сторону нависающей мансарды. «Если не откроете, сломаю дверь». Не прошло, наверное, и пары секунд, как тяжелая створка распахнулась, явив разъяренного лорда-принца во всей красе. Серые патлы висят в беспорядке, на бледных щеках, лихорадочные пятна румянца. Разозлила я его крепко, но не жалела об этом, мирной беседы с ним все равно не получилось бы, скорее всего он и вовсе не стал бы разговаривать, если бы я повела себя, как подобает воспитанной леди, из одежды, некогда черная и явно дорогая мантия, но ее золотые деньки определенно остались в далеком прошлом, хотя, если почистить, чем обязан, проскрипел хозяин, надо же, а я думала, сразу попытается проклясть, но... Как видно, любопытство свойственно даже таким злобным гордецам. Рада встрече, я постаралась улыбнуться как можно шире и жизнерадостнее. Леди Грей, к вашим услугам. Прошу прощения за то, что нарушила ваше уединение, но у меня весьма важное дело. Дело, старик плотоядно ухмыльнулся, в то время как в его взгляде светилось ничем не прикрытое бешенство. Ну и темперамент однако. Важное, продолжил он шипящим шепотом, настолько важное, что вы позволили себе ломиться в мой дом и угрожать сломать дверь. Угрожать мне. В принципе, лорд-принц выглядел весьма пугающе, но я страха не ощущала и, позволив себе легкомысленную улыбку, прощебетала. Ну что вы, милорд, как вы могли подумать? У меня и в мыслях не было угрожать вам. Я лишь предупредила, что сломаю дверь, если вы не соблаговолите открыть. И, можете не сомневаться, я бы это сделала. Юлиус задохнулся от моей наглости. Строгая палочка черного дерева практически уперлась мне в грудь. Не советую, я прищурилась. Я первая в своем роду, и пока единственная. Лучше сразу уточнить, заодно и посмотрим, соответствуют ли познания лорда-принца его амбициям. Судя по всему, познания соответствовали. Старик скривился, словно раскусил лимон. Нападать на основателя рода себе дороже. А если в роду больше никого нет, такое в ответ прилететь может, что и гроб не понадобится, и это дает вам основания думать, снова зашипел хозяин, дает, серьезно кивнула я, думать вообще полезно, а в нашем случае у меня есть основания думать, что то, о чем я думаю, вообще-то вам и вашему загибающемуся роду куда нужнее, чем мне, да как ты смеешь, девчонка, я не посмотрю, лицо лорда-принца побелело от гнева и сейчас выглядело едва ли не посмертной маской, только пылающие черной яростью глаза портили сходство. Как бы его удар не хватил однако, смею, и объясню почему. Вы хоть знаете, что у вас растет внук, который может в будущем стать одним из сильнейших магов Британии? Что ты несешь? Презрительно скривился лорд, отчасти вернув себе самообладание. У меня нет и не может быть внука. Я закатила глаза. Как все предсказуемо. Сейчас вы заявите, что у вас и дочери нет. Именно так, старик вздернул подбородок. Зато я теперь намного лучше понимаю Эйлин, пробормотала я. От такого папаши сбежишь с кем угодно и куда угодно. И это из-за вашего деспотизма она выросла безвольной, неспособной думать собственной головой и позаботиться о себе и сыне. Привыкла быть жертвой, плывущей по течению и позволяющей вытирать об себя ноги. Насколько я понимаю, процедил лорд Юлиус, позорный брак не принес моей бывшей дочери счастья, и теперь она прислала вас. Ня, тряхнула я головой, никого она не присылала. Подозреваю, что ей некого попросить о помощи. А возможно, она слишком горда для этого. Ваше, с позволения сказать, воспитание, скорее всего, не пропало даром. Принцы подыхают, но не сдаются. Да, лучше загубить своих близких, уничтожить свой род, но не поступиться идиотскими амбициями. И тут я увидела то, о чем раньше только в книжках читала. Оказывается, глаза побелели от ярости. Это не просто художественный оборот. Похоже, сейчас доведенный буквально до белого коленя лорд наплюет на то, что за нападение на меня можно поплатиться жизнью. Занесло меня на повороте. Да, мне-то, скорее всего, ничего не будет. Но я как-то не планировала прикончить старого маразматика, хотя бы и невольно. Да включите вы голову наконец, рявкнула я, так что даже принц вздрогнул. А бедняга Пайки, жавшаяся ко мне, и вовсе подпрыгнула на месте. «Мне от вас ничего не нужно. Хотите быть последним в роду? Загубить магический источник? Воля ваша. Я всего лишь хотела узнать адрес вашей дочери». «Хорошо, хорошо, бывшей дочери. Я сама позабочусь о внуке, которого у вас нет. С удовольствием приму его в свой род. Да такой сильный маг и талантливый зельевар может стать гордостью любого рода». Юлиус опустил палочку. Теперь он смотрел на меня с подозрительным прищуром. «Они что, сбежали от тебя? Кто? удивилась я. Эйлин и ее щенок, как мило вы его назвали. Да, вот только не надо путать меня с собой, от меня они не сбегут, довольно двусмысленно прозвучало однако. Я их пока не нашла, но найду обязательно, с вашей помощью или без нее. Не нашла, значит, до этого, потеряла, верно? Хитро усмехнулся старик. Нет, я их никогда не видела. За идиота меня держишь. Откуда тогда тебе знать? Сейчас объясню. Я выставила вперед руки в успокаивающем жесте. Хотела было добавить, что в его возрасте вредно так нервничать, но вовремя остановилась. Этим можно добиться разве что очередной вспышки ярости. Дело в том, что я, как же там говорила Пайки, одержима иномирным духом. Ну уж это ты врешь. Неаристократично выдал лорд. Клянусь, это правда. Магией клянусь. Вот чтоб мне окосеть, неизвестно зачем прибавила я. Юлиус несколько секунд пристально смотрел на меня, будто ждал, что я и вправду окосею. Потом протянул задумчиво. Что ж, это многое объясняет. Что, например, заинтересовалась я, основание нового рода и полное отсутствие приличного воспитания. Уж чья бы корова мычала, считаешь, что тебе все позволено? Грозно нахмурился старик. Так, мы пошли по второму кругу. Пора сворачивать. Мне все и не надо. Между прочим, я всего лишь хочу отыскать вашего внука, чтобы позаботиться о нем. Раз уж больше некому, не без яда в голосе сказала я. Неужели так трудно просто дать мне адрес, Эйлин? Позаботиться, значит, иронически приподнял бровь лорд Юлиус. Значит, вы уверены, что мальчишка вырастет сильным магом и талантливым зельеваром? Похоже на правду. Зелье – один из наших родовых даров. Но ведь он, ага, отрезан от рода, вашими стараниями. Вот только кому от этого стало хуже, это еще большой вопрос. Северуса ждала бы тяжелая судьба и недолгая жизнь, за которую он, тем не менее, успел бы стать и мастером зелий, и героем, о котором долго будут помнить. А вот ваш род, ну, вы и сами понимаете, что его ждет. О нем и не вспомнит никто. Или теперь вы передумали? Просто внук вам был не нужен, его несчастное нищее детство не волновало, а будущий сильный маг и герой сразу понадобился. Ох, опять меня понесло. Ну а как тут не злиться? Однако, против ожиданий, на этот раз лорд Юлиус не взорвался, только смотрел куда-то мимо меня таким мрачным и тяжелым взглядом, каким и слона придавить можно. Северус, значит, медленно произнес он, и ты твердо решила принять его в рот? Я пожала плечами. Для меня это не главное. Просто я считаю, что он должен расти в нормальных условиях. Но если теперь вы решите забрать его, имейте в виду, не отдам. Воспитатель из вас, как из кочерги букет, а прав на него у вас никаких нет, сами отказались. И вообще, похоже, что я зря тут теряю время. Вы и адресата их, наверное, не знаете. Напрасно я сюда пришла. Я уже начала разворачиваться, чтобы уйти, но принц, о чем-то угрюмо размышлявший, остановил меня. «Постой», — сказал он глухо, — «точного адреса я и правда не знаю. Знаю только, что Эйлин подцепила это отребье в Каукварте». «Каукварт, точно». Я хлопнула себя ладонью по лбу, ведь читала же, название знакомое, а сама вспомнить никак не могла. «Спасибо», — сказала я искренне, — «этого достаточно. Теперь я их найду». Старик молчал, но было в его молчании нечто, что заставило меня помедлить. Чувствовалось, что он на что-то решается. «Я не стану пытаться забрать мальчишку», — сказал он медленно. Но насчет рода, он выталкивал из себя слова, словно неподъемные камни. «Гордыня — страшная штука, но все-таки он пытается преодолеть ее. Это уже почти просьба. Я не стану спешить принимать Северуса в род. Если надумаете, пусть будет принцем. Только поклянитесь, что не будете принуждать его жить с вами. Клянусь», — глухо уронил Юлиус и, повернувшись ко мне спиной, скрылся в доме. Тяжелая черная дверь закрылась за ним, словно крышка гроба, вдруг подумалось мне, и появилось странное чувство, что я больше не увижу его живым, но я попыталась прогнать это ощущение. Да я просто вообще больше его не увижу, скорее всего. И все же, что-то внутри говорило, что на этого человека легла печать смерти. Ее не было, когда я пришла, а теперь судьба изменилась. Почему, я не знала. «Бабушка у меня Баба-Яга, троюродная», — вспомнились мне мои собственные слова. «Родовой дар принцев — зельеварение, хотя и не только», — принц сказал, «один из даров, а мой — тот, что от бабушки». Я знала, что это он, видеть печать смерти, его часть, малая часть, что еще, пока я не знала, и от этого было не по себе. Глава 27. Беспокойный вечер долгого дня. Мы с Пайки отошли немного от негостеприимного родового гнезда принцев, и домовуха перенесла меня обратно, в гостиную призрачного замка, где нас ожидал встревоженный мистер Свифт и невозмутимый Букер. Не знаю, чего именно опасался дядя Гарольд, но успех моей вылазки его определенно удивил. Да я и сама была удивлена. Поколебавшись, я рассказала мистеру Свифту не только о разговоре с Юлиусом принцем, но и о том, что я ощутила после его завершения. «Печать смерти», — протянул старичок, — «редкий дар. Будет лучше, если вы не станете лишний раз рассказывать об этом. Да я и не собиралась, но решила посоветоваться с вами. Я не понимаю, что со мной происходит. И это, признаться, это пугает». Дядя Гарольд покачал головой. «Худшее, что может сделать щедро одаренный маг, это бояться своего дара. Конечно, определенная осторожность необходима. Ну вот, видите. А как мне проявлять эту осторожность, если я ничегошеньки не понимаю? Когда я пришла, на принце не было печати смерти», — пробормотала я. «Хотя сейчас мне почему-то кажется, что он прожил бы не слишком долго. Может быть, несколько лет. Но когда я уходила, и вы думаете, что в этом есть ваша вина?» — полуутвердительно произнес дядя Гарольд. «А что еще я могу думать? Но я не желала ему смерти. Дорогая моя, мне кажется, вы на ложном пути. Каждый из нас за свою жизнь принимает тысячи решений, бесчетное количество раз совершает выбор, как поступить, что сделать или, может быть, не сделать, что, когда и кому сказать или промолчать. И все наши деяния, равно как и недеяния, ведут к определенным последствиям. В том числе они продлевают или сокращают чьи-то жизни, но в подавляющем большинстве случаев мы просто не замечаем этого или, вернее сказать, зачастую нам, даже при большом желании, не дано узнать, к каким последствиям приводят наши дела, слова, бездействие, молчание. Последствия есть у всего. Каждая минута жизни – развилка на бесконечно ветвящемся пути, где дорога, которую мы избираем, постоянно влияет на жизненные пути других людей. Но ведь это все равно. Я поднялась и начала расхаживать взад и вперед, не в силах оставаться на месте. Дядя Гарольд следил за мной с печальной понимающей улыбкой. «Вы хотите сказать, что обычно люди не знают, к каким последствиям приводит их действие, а я смогла это увидеть? Вот и вся разница. И все равно выходит, что это я каким-то образом стала причиной. Я хочу понять, как, почему? Не вы, моя дорогая», — старичок покачал головой. «Никто из нас не застрахован от подобного, ни одному человеку не дано постичь всю сложность хитросплетений судьбы. Но в этом случае не ваше решение стало причиной, ведь вы твердо решили отыскать дочь и внука лорда-принца еще до того, как отправились к нему, не правда ли? Да и что, и, насколько я успел узнать вас, Белла, вы непременно сделали бы это, причем в самом ближайшем будущем. Тем более что, как я успел выяснить, пока вы отсутствовали, в городах Британии не так уж много паучьих тупиков. Похоже, это название не пользуется популярностью». «И что же?» — с тревогой спросила я. «Значит, вы приняли решение и вы непременно выполнили бы его, но это не изменило судьбу лорда-принца. Когда же она поменялась?» «Я почти уверен, что это произошло в тот момент, когда Юлиус-принц решил принять внука в рот. Пусть он не сказал вам об этом со всей определенностью. Возможно, пока что он даже себе не вполне отдает отчет в том, что решение принято». «Не понимаю, почему решение принять внука в рот сократило жизнь лорда-принца? Мы не можем знать наверняка. Я думаю, это древний род, хотя в Британии они обосновались сравнительно недавно. Шаманы Северной Америки ХММ. Наверняка они не были одержимы идеями чистокровности. Наверняка род был сильным. Кстати, эмигрантам весьма непросто построить или купить дом на магическом источнике. Вы особый случай. Тут сыграл свою роль зеркальный камень, а если копнуть глубже, главное здесь, что вы пришли из другого мира и каким-то образом принесли с собой немалую и весьма необычную магическую силу. Но принцы рождены нашим миром и, тем не менее, сумели заполучить магический источник. Или даже более того, сумели открыть его там, где раньше никакого источника не было. Скорее всего, именно так и было, так как все магические источники Британии зарегистрированы и имеют долгую историю, а этот появился вскоре после того, как в Британию прибыли первые представители рода. «Что вы хотите этим сказать, дядя Гарольд?» «Лишь то, что это сильная кровь, сильный род, наделенный малоизвестными британским магам дарами. И поначалу это давало им серьезные преимущества, до тех пор, пока они не решили играть по чужим правилам. Стремление стать уважаемыми членами общества сыграло с этой семьей злую шутку. Они начали стремиться к чистокровности, а возможно, и попытались загнать свою магию в рамки британской школы и традиций. То и другое вместе быстро привело род в упадок, но остатки родовой магии поддерживали последнего представителя рода. «Пока он был последним», – прошептала я, – «да, это всего лишь моя гипотеза, но если я прав, здесь нет ни капли вашей вины, Белла. Теперь сила рода будет поддерживать юного наследника, и у этой семьи появится еще один шанс на будущее, на возрождение и возвращение к себе». Судя по всему, мальчик получил родовые дары, несмотря на отлучение от рода. Возможно, сила этой семьи только и ждала того, чтобы лорд-принц принял наконец верное решение и хотя бы теперь, хотя бы частично исправил то, что сам же и натворил. И эту возможность он получил опять же благодаря вам. Я уверен, что она стоит того, чтобы заплатить за нее несколькими годами бездарной, одинокой, никому не нужной жизни. Надеюсь, что так, согласилась я, все еще ощущая тяжесть на сердце. Спасибо, дядя Гарольд. Ни за что, моя дорогая, улыбнулся мистер Свифт. Чтобы окончательно успокоиться и отвлечься от всех сомнений и страхов, я решила еще немного потренироваться, а потом лечь спать пораньше. Завтра мне предстояла экспедиция в Каукварт, которая вряд ли окажется легче, чем разговор с лордом-принцем. И на этот раз у меня не будет права на ошибку. Плохо ли, хорошо ли, но с Эйлин надо поладить, а я подозревала, что это будет ох как непросто. С этими мыслями, задавшись целью как следует вымотаться, чтобы сон был крепче, я и отправилась в тренировочный зал. На этот раз я не миндальничала с противниками и уж тем более не пыталась никого лечить. Сначала активировала двоих фантомов, но уже через минуту прибавила к ним третьего, потом еще одного и еще. Я металась по залу как обезумевшая фурия, каким-то краешком сознания пугаясь собственной ярости. Откуда она, моя, или Беллатрисы? Огненные оранжевые вспышки, бело-голубые разряды, колючие, чуть шипящие плазменные шары настигали моих безмолвных врагов. Я не сдерживала себя, отпустила вожжи, кося покрытых алыми пятнами смертельных поражений фантомов. Оборотень, еще один и вампир. Отлично. Даже доли секунды я не оставалась на месте, не пытаясь уклоняться от конкретных ударов, я просто подчинялась вдруг пробудившемуся инстинкту, исполняя некий бешеный танец, рваные стремительные движения, непредсказуемо меняющийся ритм. Я и сама не знала, где окажусь в следующий момент, а противники мои не знали и подавно. Далеко не сразу до моего сознания дошло, что я, чисто инстинктивно, использую мгновенное перемещение, которым, помимо меня, активно пользовался только вампир. Серьезный противник. Я активировала еще одного, пока мои в очередной раз перебитые враги вновь возвращались в строй. Вот тут-то я ощутила, что достигла своего предела. Я устала, а вампиры были стремительны и неутомимы. Все проигрываю. Но мне не хотелось заканчивать бой так. Переместившись в центр зала, я запустила сплошную круговую волну огня, вложив в нее все оставшиеся силы. Осталось таки немало. Ревущее огненное кольцо помчалось вперед, с головой накрывая врагов. И в тот момент, когда я ощутила наконец блаженное опустошение, вот сейчас бы упасть и заснуть, пламя докатилось до стен зала, отразилось от них и хлынуло обратно. Меня просто парализовало от ужаса. Я забыла обо всем, даже попытаться переместиться не пришло в голову, да и магических сил не осталось буквально ни капли. Ноги у меня подкашивались от страха и слабости одновременно, холодный пот, дрожь и неверие, неверие, что это происходит на самом деле, происходит со мной, вот все, на что я оказалась способна. Главный зал, жалко пискнула я, но ничего не произошло. Портал не сработал, нестерпимый жар и леденящий страх, а потом что-то вспыхнуло прямо у меня на груди. Яркий блеск, везде, повсюду вокруг, слепящие блики, отражение множества пылающих языков. Но жара больше не было, отражение. Огонь метался, как посаженный на цепь зверь, опадая, теряя силу, и даже тепла, не то что обжигающего жара, от него больше не ощущалось. Я осторожно протянула руку, коснувшись прохладной зеркальной стены, окружившей меня. За ней угасали последние вспышки, а сама она медленно таяла, зыбкая стена из текучего стекла, спасшая меня от смерти, достойной самой распоследней дуры. Я успела увидеть свое отражение, растрепанные волосы, побелевшие щеки, дикий взгляд, ну как есть ведьма, причем глупая и трусливая. Да, я решила, что здесь мне ничего не угрожает и можно творить все что угодно, но это не оправдание, думать все равно надо. Головой, я вытащила из-под одежды цепочку с зеркальным камнем. Раньше он был светлым с небольшим темным пятном, то всплывающим на поверхность, то уходящим на глубину, а сейчас там просверкивали оранжевые и голубоватые прожилки. Камень казался очень тяжелым, но это была приятная тяжесть. Странно, что я ощутила ее только теперь, взяв его в руку. Кажется, раньше он таким не был. Камень продолжал меняться, внутри словно бурлили разноцветные потоки, не сливаясь друг с другом, находясь в сложном взаимодействии, пытаясь установить равновесие, поддерживая, разрушая, обновляя. Кажется, у меня закружилась голова, на миг мне показалось, что я смотрю не на лежащий на моей ладони маленький камень, а на огромный, много больше меня, живой, изменчивый, удивительный. Он тоже смотрел на меня, впитывал мое отражение, притягивал, затягивал. Но тут послышался легкий хлопок и рядом со мной появился Букер. «Владеть собою должен стихийный маг уметь», — заметил домовик сукаризной. «Но я думала, здесь безопасно». «Так истинно», — важно кивнул Букер. «Но меня чуть не спалило», — возмутилась я. «Почему? Обучение — это часть. Понимать должен маг действия силы, опасности ведать, себя погубит иначе, союзников тоже своих. Гасились силы потоки твоей прежде в зале 7, не будут отныне. Привыкнешь иначе силу использовать без ума и расчета. И все же я не понимаю, почему нельзя было ограничиться этими вот цветными пятнами. Я, конечно, далеко не титан интеллекта, но все же и не совсем идиотка. Поняла бы, что сама себя спалила. Мне показалось, что Букер взглянул на меня растерянно. Откуда он, кстати, в курсе всего, что здесь происходило? Неведомо то мне, ответил он тихо после секундной заминки. Узнать должна ты, как велика опасность, быть может, или, он замолчал, или, проявить себя дать камню зеркальному, способен на что он, узнать его силу, принять, особый то камень, осторожно будь, защитнику будет защитой, одарит щедрого, жадного нищим оставит, обрушит на гневного гнев, убийцу, погубит, зеркало души отражение твоей. На этих словах, не дожидаясь дальнейших расспросов, Букер, по своему обыкновению, исчез, не прощаясь. По-английски, так сказать, я попробовала перенестись сразу в спальню, используя портал, и на этот раз все получилось. Слова Букера вертелись в голове, обрушит на гневного гнев. Вот что со мной произошло, но все-таки камень спас меня. Думать дальше я была не в силах, ощущая себя ужасно усталой, быстро приняла душ и буквально рухнула в кровать, с удовольствием отметив, что опасно правдивое зеркало снова надежно упаковано, задрапировано темной тканью, даже не без изящества. Пайки постаралась, надо будет поблагодарить и подарок ей надо купить. Я поплыла на мягких волнах сна, но тут смутно знакомый голос громко, отчетливо и с некоторым подвыванием произнес: «Смотрю на луну, а вижу тебя одну». Я распахнула глаза, сил не осталось даже на страх. У высокого окна, облитый лунным светом, серебрился силуэт призрака, с которым я познакомилась утром этого бесконечного дня. На звезды смотря, он задумался. «Смотря тебя, прошу прощения, милейший», — простонала я со своего ложа. «Мне хотелось бы поспать, о», — поразился призрак. «Ах да, да-да-да, теперь это ваша спальня, и я обещал, что не стану беспокоить вас и врываться. Я помню, что вы обещали», — со значением произнесла я. «Да-да, простите, умоляю, это все привычка. Когда-то это была моя спальня». «Вот как, вы были хозяином замка?» «Хозяином», — вроде бы удивился призрак. «Нет, не хозяином. Но эту комнату я прекрасно помню, видите ли». Я шумно вздохнула. «Еще раз прошу меня простить, многоуважаемая леди», — спохватился призрачный гость. «Это все любовь, любовь, дражайшая леди, это такое чувство такое. Вы что-то вспомнили?» — спросила я, не открывая глаз, веки уже не поднимались от усталости. «Да, я вспомнил, что я люблю, и кого же?» — пробормотала я. «Хотя вот зачем я это спрашиваю, какая мне разница в самом-то деле?» «Не помню», — убито прошептал призрак. «Она прекрасна. Она моя любовь. Моя вечная любовь. Чем-то похожа на вас». Он подплыл ближе, что я и заметила, с трудом разлепив глаза. «Этого мне только не доставало. Вряд ли», — попыталась я отказаться от этой чести. «Определенно похожа». Призрак покачивался рядом с кроватью, рассматривая меня с живейшим интересом. «Не может быть», — из последних сил заявила я. «Отдаленно», — примирительно прошелестел ночной гость. «Еще раз прошу прощения, я хотел сочинить оду в честь моей вечной любви, но мне не даются стихи». «Да уж», — невежливо согласилась я, прибавив, «мне все-таки хотелось бы поспать, знаете ли». «Да-да», — призрак почтительно поклонился, — «я удаляюсь. Спокойной ночи и сладостных снов, прекрасной леди». Кажется, после этого он все-таки убрался, во всяком случае, я больше ничего не видела и не слышала, провалившись в глубокий сон без сновидений. Глава 28. Тобиас. Ночь прошла без приключений, я отлично выспалась и чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Темная занавесь по-прежнему крепко держалась на зеркале, призрак тоже не появлялся. Вода в ванной была горячей, спасибо, пайки, одежда удобной, снова спасибо, пайки, завтрак, вкусным и сытным, пайки, ты просто чудо. Утро, свежим и солнечным, а в голове упорно крутилось. Где-то ждут котенкового неприятности. Ну не может быть все так хорошо. Обычно это означает, что за углом уже притаился кусачий зверь по имени Подлянка. И я даже знаю, за каким именно углом. Меня ждал Каукварт и семейная чета Снипов, даже если сами они об этом пока не подозревали. Дядя Гарольд предложил свою помощь, и я, поразмыслив, приняла его предложение с благодарностью. Солидности и авторитетности мне определенно не достает, а у мистера Свифта их, хоть в мешки завязывай, хоть в бочках засаливай, и при этом он располагает к себе и вызывает доверие. Лучше не придумаешь. Да что ж я так волнуюсь-то? Впрочем, чего ожидать от сней поманки со стажем, которой выпал шанс реально изменить судьбу любимого героя. И ведь это не просто книжный персонаж, живой человек, настоящий живой человек, ребенок. Ох, лучше не думать об этом, а то моментально вспоминается мое желание поотрывать Эйлин и ее дрожайшему супругу руки и ноги, а напоследок головы открутить, которая обуревала меня во время чтения Поттерианы. Проблема в том, что сейчас я действительно могу это сделать, но нельзя, никак нельзя. Как там вчера сказал Букер, владеть собою должен уметь маг стихийный. Самоконтроль и выдержка, выдержка и самоконтроль. Я повторяла это как заклинание или мантру, но стоило мне оказаться у покосившегося строения, назвать которое домом язык не поворачивался, как с таким трудом обретенное спокойствие унеслось прочь со свистом. Крохотный дворик завален каким-то хламом, видно, это у принцев семейное. Только тут траву никто не выжигал, и молодая зелень пыталась прикрыть собой все невразумительное барахло, отлично известной россиянам разновидности, а вдруг пригодится. К двери вела пара ступеней, и на верхней из них сидел мужчина помятого вида и бандитской наружности. Лохматый, небритый, глаза красные, взгляд злобный, в руке бутылка, кажется, с пивом. Картина маслом, называется. Субботнее утро в трущобах. Пятничный вечер Тобиас явно провел с удовольствием, а сейчас вот проснулся и выполз на воздух, чтобы похмелиться на природе. Эстет растуда его. Понятное дело, нам он не обрадовался. Только успел бутылку открыть, а тут, нежданная помеха. Быстро и жадно отхлебнув из горла, Тобиас ткнул в сторону меня и мистера Свифта едва ли не ополовиненной бутылкой и рявкнул. А это кто еще такие? А ну пошли вон отсюда. Это частная собственность. Звон посуды, доносившийся из приоткрытого окна, мгновенно стих. Дядя Гарольд сделал шаг назад и нерешительно произнес, адресуясь то ли ко мне, то ли к Снипу. Кажется, мы не вовремя. Возможно, будет лучше зайти в другой раз. И чем, по-вашему, тот другой раз будет отличаться от этого? Усмехнулась я. Степенью опьянения, если бы я собиралась забрать Северуса без ведома его отца, пришла бы в пятницу вечерком. Скорее всего, заботливый папочка ничего бы и не заметил. Эй, ты чего там тявкаешь? Взъярился Тобиас, тяжело поднимаясь и сжимая бутылку, словно это была граната, а я, вражеский танк. Тявкаю, удивилась я. С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает. Слова капитан Жеглов так и рвались с языка, но из меня такой же Жеглов, как из Тобиаса Горбатый. Не тянет он на Горбатого, и это хорошо. А вот Эйлин, может, и тянет. Хотя бы потому, что с ней так или иначе придется договариваться. Где Эйлин? Резко спросила я, немного сбив настрой готовящегося к атаке Тобиаса. А тебе какое дело? Ожидаемо отозвался он, поудобнее перехватывая бутылку и бросая на нее нежно сожалеющий взгляд. Отхлебнуть бы, но с ней пока еще был достаточно трезв, чтобы сознавать, это явно не прибавит ему авторитета и внушительности, а лишь послужит подтверждением моим словам. Эйлин, я заорала так, что ощутимо вздрогнули все, скрывавшиеся за подолом моей мантии пайки, мистер Свифт и вцепившийся в бутылку Тобиас. Мой расчет оправдался. Заботливая супруга наблюдала за происходящим из окна, не зря там пошевеливалась серая тряпка, безуспешно выдававшая себя за занавеску. Через пару секунд дверь распахнулась. На пороге стояла очень худая и очень недовольная женщина в бесформенном темном платье почти до пят, бледная, с кое-как подколотыми на затылке черными волосами сомнительной чистоты и синяком на скуле. Какое-то время мы с ней пристально смотрели друг на друга. Тобиас, как ни странно, тоже молчал. Наконец Эйлин скривила бескровные губы и уронила презрительно. «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» «Хотя», — прибавила она величественно, — «на первый вопрос можете не отвечать, а еще лучше, просто убирайтесь, мы не ждем гостей». Заметно, покладисто согласилась я, «и все-таки нам надо поговорить, вам это, может, и не нужно», предварила я ее возражение, «но нужно Северусу, я здесь ради него, где он, кстати». Эйлин угрюмо нахмурилась, «вас это не касается», угрюмо отрезала она, «но все-таки какие-то сомнения у нее явно появились». «Может, все же уделите мне 5 минут?» Я постаралась улыбнуться как можно лучезарнее и доверительно прибавила. «Поверьте, выслушать нас будет намного быстрее и легче, чем прогнать». «Да что вы себе позволяете?» Не вполне уверенно возмутился Тобиас. «Кто это такие, Эйлин?» Он грязно выругался, похоже решив, что спросить за нарушенную процедуру субботнего похмела проще с жены, чем с нас. «Я, так же как и ты, впервые их вижу, Тобиас». Попыталась отмазаться миссис Снейп, но не тут-то было. «Не смей мне врать», — взвился глава семьи. «По-твоему, я идиот? Это все твои дружки, колдуны, ведьмы и прочая шушара. Я все ждал, когда же они заявятся. Это ты их позвала, извести меня задумала. Что им тут нужно, отвечай». «Да что ты, Тобиас», — пролепетала Эйлин, сразу уставшая будто ниже ростом. «Я их не знаю. Клянусь тебе, я никого не звала. Так я тебе и поверил». «Лживая тварь!» — разъяренным быком взревел любящий супруг. «Все ясно. На таких ничтожеств чужой страх действует, как кровь на голодного хищника. Ты клялась и божилась, что с ведьмовством покончено, но стоило твоему выродку расквасить нос, как ты снова взялась за старое». Но кровь не останавливалась, попыталась возразить Эйлин. «Ничего бы с ним не сделалось», — рявкнул Тобиас. «И если ты думаешь, что я стану платить за то, чтобы ублюдка учили колдовать, но...» «Тобиас, Северуса возьмут в школу бесплатно». Эйлин умоляюще сложила руки перед грудью. «Я узнавала, ах, узнавала». Тобиас едва ли не подскочил на месте от злости, подняв сжатую в кулак руку. Похоже, беседа уже перешла в фазу мордобоя, только незваные гости пока мешали. Снейп все же хотел сначала избавиться от нас, а уж потом, на просторе, выместить зло на жене, а может и на сыне. В том, что он бьет Эйлин, я больше не сомневалась. Неужели? И Северуса тоже. Упоминание о расквашенном носе настораживало, узнавала, ревел Тобиас, а мне клялась, что не будешь иметь дела ни с кем из вашего нечистого мерзкого рода. Но, Тобиас, пожалуйста, это же не то, внезапно некая новая мысль посетила Эйлин, и она взглянула на нас с надеждой, смешанной со стыдом и страхом. Простите, так вы из министерства, насчет обучения, пролепетала несчастная, мы, к сожалению, не можем платить, но Северус он, а я сказал, пусть убираются. Снова заорал Снейп, адресуясь преимущественно к Эйлин. Такие, как он, чуют страх за версту, но мы не боялись, и это его настораживало, поэтому Тобиас решил избавиться от нежелательных гостей при помощи Эйлин. Если они сейчас же не уберутся, начал он угрожающе, делая шаг в сторону жены, бросающей на нас уже не угрюмые, а умоляющие взгляды. Все-таки Эйлин, должно быть, любит сына и пытается о нем заботиться, как может, как умеет. Жаль, что и с возможностями, и с умениями у нее не важно. Мягко говоря, я стиснула зубы и плавно взмахнула рукой, буравя взглядом кудлатый затылок. Сосредоточиться, ощутить, как между мной и объектом воздействия словно натягиваются упругие нити. Мне очень хотелось действовать грубее, решительнее, не говоря о том, что для меня это было бы намного легче. Просто руки чесались так шарахнуть по этой скотине, чтобы собственное имя позабыл на всю оставшуюся, а уж как орать и руку поднимать на беззащитных, и подавно. Но нельзя, нельзя, ежа ему в глотку. Осторожно потянула за нити, Тобиас замер, сделал шаг назад, руки его опустились, разжались пальцы, сомкнутые на горлышке бутылки, она упала, желтоватый ручеек зажурчал среди чахлой травы. Эйлин провожала вытекающее пиво взглядом, полным ужаса. Даже то, что с мужем явно что-то произошло, привлекло ее внимание только во вторую очередь. «Не знаю, как вам, а с меня уже достаточно этих бессмысленных воплей и угроз», — сказала я тихо. «Вам не кажется, что мистер Снейп нуждается в дополнительном отдыхе? Предлагаю уложить его спать и спокойно все обсудить. Поверьте, нам есть о чем поговорить. Что вы с ним сделали?» — прошептала Эйлин. «И это спрашивает ведьма», — усмехнулась я. «Взяла под контроль. Он почти спит. Как доберется до дивана или что там у вас есть, заснет полностью. Но это же что, непростительное?» — выпучила глаза заботливая супруга, теперь уже взиравшая на мужа с тревогой, тревогой за него. Нашла о ком беспокоиться. Впрочем, и мистер Свифт, все это время молчавший, смотрел на меня с настороженностью. «Какое еще непростительное?» Я постаралась изобразить невинный взгляд и ласковую улыбку, чем, похоже, напугала Эйлин еще больше. «Надо будет потренироваться перед зеркалом, а то что-то мои улыбки оказывают обратный эффект. Вы что-нибудь слышали? Я вообще заклинаниями не пользуюсь. Так вы нас впустите или мы так и будем тут отсвечивать, как три тополя на плющихе и один пень? Как кто?» Эйлин прижала руки к груди, я закатила глаза. «Неважно. Повторяю в 20-й раз, нам нужно поговорить. Если вас хоть немного интересует будущее вашего сына, где он, кстати?» «Северус ушел на детскую площадку, кажется. Это там», — Эйлин неопределенно взмахнула рукой. «Еще до того, как мы, как Тобиас». «Все ясно», — отрезала я и прибавила для растерянного мистера Свифта. Наученный горьким опытом, ребенок умотал из дома голодным до пробуждения злющего папаши и курицы мамаши, которая не в состоянии поставить на место распоясавшегося алкаша, несмотря на то, что является дипломированной ведьмой. Но, как говорится, бьют по роже, а не по паспорту. А в этом случае, дипломом характер не заменишь. Эйлин дернула головой, как норовистая лошадь, поджала губы, но ничего не ответила, лишь раскрыла дверь пошире, жестом приглашая нас войти. Глава 29. Эйлин. Стоит ли говорить, что обстановка крохотной гостиной глаз не радовала совершенно, а спертый воздух состоял, казалось, на 80% из перегара, а на оставшиеся 20% из запаха чего-то условно съедобного и уже изрядно подгоревшего, доносившегося с кухни. Эйлин метнулась спасать завтрак или, скорее, плиту и посуду. Завтрак вряд ли подлежал реанимации, а я повернулась к пайке и мотнула головой в сторону Тобиаса, похожего сейчас на свежего зомби. Домовуха понятливо кивнула и отлевитировала хозяина дома на обшарпанный и чем только не залитый диван, умудрившись придать ему, Тобиасу, а не дивану, горизонтальное положение прямо в полете. Да мне до такой тонкости и точности, как говорится, 1000 верст и все лесом. Зато окончательно погрузить Тобиаса в глубокий сон мне удалось без проблем. Грузное тело расслабилось, и гостиную огласил молодецкий храп. Заботливая пайки перевернула спящего на бок, храп несколько поутих. Эйлин вернулась минут через 5, уже с более аккуратным пучком на голове и в другом платье, тоже унылом и темном, но чистом и даже украшенным белым кружевным воротничком, что, впрочем, Эйлин совсем не шло и выглядело немного нелепо. Посмотрела на Тобиаса, его мирное похрапывание ее, кажется, более или менее успокоило. «Садитесь, прошу вас», — хозяйка повела рукой в сторону парочки шатких и даже на вид неудобных кресел. «У меня встречное предложение», — я изобразила любезную улыбку, и на этот раз, кажется, никто не испугался, — делаю успехи. «Давайте побеседуем на свежем воздухе». Эйлин обиженно поджала губы. «Ну да, это я только что стремилась в дом. Вот так всегда, не ценим, что имеем. И я не ценила свежий воздух, пока здесь не оказалась. Да и сидеть на ступеньках у двери ничуть не хуже, чем в этих креслах, на которых каких только пятен нет. А компания храпящего Тобиаса, если и может порадовать кого-нибудь в целом свете, так только его любящую супругу, хотя мне этого никогда не понять. Сегодня такой чудесный день», — щебетнула я. Эйлин благосклонно кивнула, засчитав мою попытку как удачную, и мы наконец вырвались из клубов перегара на свежий воздух. «Вот теперь-то я и поняла, что не знаю, что говорить. То есть я и раньше об этом догадывалась, но надеялась, что в нужный момент меня озарит. И меня более-менее озаряло, пока слушать не хотели. Так же и с Юлиусом было. А теперь вот Эйлин смотрит на меня выжидательно со всем возможным вниманием, а я... Дело в том, я сглотнула, не представляя, что выдам дальше. Я мы с мистером Свифтом хотим предложить вам с Северусом пожить у нас. У меня небольшой замок, совсем маленький, поспешно прибавила я, и мы там совсем одни. Эйлин смотрела на меня так, будто я на русском с ней заговорила, да и неудивительно в общем-то, нельзя же так сразу, а как можно, да, плохой из меня дипломат, миссис Снейп, весьма своевременно вступил дядя Гарольд, позвольте представить вам леди Беллатрису Грей, меня зовут Гарольд Свифт и, возможно, вы помните меня, я когда-то служил в Хогвартсе, но позже перешел в министерство, так вы все-таки из министерства, отмерла Эйлин, не совсем, дядя Гарольд наклонил голову, подбирая слова и одновременно подчеркивая доверительность беседы. «Мы по личной инициативе», — вступила я. «Не далее как вчера я имела весьма содержательную беседу с лордом-принцем. Эйлин, и без того бледная, совсем побелела. Не волнуйтесь, миссис Снейп, ничего плохого. Напротив, лорд Юлиус дал понять, что, может быть, он примет Северуса в рот. Вы же понимаете, как это важно. Я домой не вернусь», — вскинулась Эйлин. «А он вас и не звал», — усмехнулась я, — «не волнуйтесь, вас зову я, именно я, в моем доме у вас будет не только крыша над головой и все необходимое, главное, все необходимое будет у Северуса, и для жизни, и для успешной учебы». «Я не понимаю», — Эйлин подозрительно прищурилась, — «зачем это вам? Вы позволите мне быть с вами откровенной, сохраните мой секрет в тайне ото всех, вы хотите, чтобы я принесла обед?» Миссис Снейп приподняла бровь, неуловимо напоминая сейчас отца. «Простого обещания будет достаточно», — вздохнула я. «Впрочем, на всякий случай предупрежу, что я, первая в роду, и тот, кто намеренно нарушит данное мне слово и тем навредит, может и пострадать. Знаете, эта магия основателя рода всегда такая сильная и такая непредсказуемая. Хм, да я читала об этом», — она покосилась на мистера Свифта. «Не поверила бы мне, но старичок важно кивнул, подтверждая мои слова. Ему все-таки поверила. Хорошо, я обещаю, что не выдам ваш секрет, если только это не что-то противозаконное. Надо же, законопослушная какая», мысленно хмыкнула я. «Нет-нет, по крайней мере, я еще не встречала законов, регулирующих перемещение душ. Это, знаете ли, трудно контролировать. В общем, я одержима иномирным духом, как у вас это называют. И вследствие этого мне кое-что известно о будущем, о возможном будущем. В частности, я точно знаю, что ваш сын вырастет очень сильным магом и талантливым зельеваром». Эйлин гордо приосанилась. «Но из-за того, в каких условиях будет происходить его взросление и становление, его занесет куда не надо, и он проживет трагическую и короткую жизнь». Эйлин впилась в меня неверящим взглядом. «Клянусь, что говорю правду», — рявкнула я, радуясь, что предусмотрительная Пайки окружила нас защитным куполом, а то мало ли что. «Поймите, я хочу это исправить. Если бы вы знали, какая судьба ждет сына, предпочли бы упасть в ноги отцу и вернуться к нему, чем оставаться здесь. Вы ведь губите не только себя, вы губите Северуса. Вы что же хотите, чтобы я бросила мужа?» Я старательно затолкала внутрь все знакомые мне непечатные выражения и прочие вопли возмущения. «Иногда нам приходится делать выбор», — очень тихо и очень спокойно сказала я. «Если муж вам дороже, и ради того, чтобы он мог и дальше спиваться с комфортом, вы готовы пожертвовать сыном, то, разумеется, вам надо остаться рядом с мистером Снейпом. Только имейте в виду, я на этом не успокоюсь. Пока не знаю, что именно буду делать, но что-нибудь обязательно придумаю. Я прошу вас подумать о сыне. Тобиас – взрослый человек, а ребенок полностью зависит от родителей и сам о себе позаботиться не может. Я предлагаю ему и вам, конечно же, нормальную спокойную жизнь, качественное образование для Северуса. Он не будет больше ходить в обносках, не станет посмешищем в Хогвартсе. Мой сын никогда». Эйлин гордо подняла голову. «Ну конечно, папина наследие взыграло. Лучше бы она с Тобиасом о своей фамильной гордости вспоминала. А я говорю, что так будет. Конечно, мне следовало знать, что вы не способны думать о нем. Иначе не надоумили бы поступать на Слизерин нищего полукровку. Я знаю, что так будет. Вы заморочили ему голову, в радужных красках расписали Слизерин. И вам даже в голову не пришло, что вы-то были чистокровной и вполне обеспеченной, когда там учились. Нет бы подумать, что у вашего сына, папаша магл, и что ему придется ходить в изношенных мантиях и пользоваться потрепанными учебниками. Как думаете, хорошо его там примут?» У Эйлин все-таки хватило совести опустить глаза. «Но я не могу бросить мужа», — она упрямо сжала и без того узкие губы. «А сына, значит, бросить можешь?» «Я его не бросаю», — возмутилась Эйлин. «Ну это как посмотреть, Я горько усмехнулась. «Знаете, миссис Снейп, я ведь об этом знаю больше, чем мне бы хотелось. Я без родителей росла, бросили они меня», — выплюнула я с уверенностью, больше всех удивившей меня саму. «Ведь раньше всегда старалась верить, что меня каким-то таинственным образом потеряли, так или иначе, но лишились не по своей воле, а уж в крайнем случае, погибли, но никак не бросили. Зато бабушка моя меня любила, она ради меня дар свой отдала, такой силы дар, какой вам тут и не снился, а потом и жизнь. Вот что это такое, когда не бросают, когда любят, когда все отдать готовы ради ребенка. Да если бы она увидела, что надо мной какой-то хмырь измывается, будь он хоть 100 раз отцом мне по крови, прибила бы его. А ты молчишь и терпишь, хотя никак нельзя сказать, что у тебя нет выбора. Есть, ты же непростая женщина, беззащитная, которой деваться некуда. Неужто хоть умиротворяющий бальзам ему подливать додуматься не могла? Хотя это не выход, конечно, а вот шарахнуть по нему ступифаем, как минимум, как только наглеть начнет, не говоря о том, чтобы руки распускать, это выход. Он же трус, такие только на безответных нападают. Но как же, Эйлин, казалось, искренне удивилась. Тобиас никогда бы мне не простил. Я тяжело вздохнула и сказала как только могла серьезно и весомо. На твоем месте я беспокоилась бы о том, чтобы меня простил Северус. Но если этот кобель тебе дороже ребенка, то, конечно, волноваться ни о чем. Он ведь и Северуса бьет, правда? Я видела, что мои слова о кобеле возмутили Эйлин, но, видно, что-то в моем взгляде удержало ее от вспышки. «Бьет», — повторила я вопрос. «Нет, он, Северус сам он», — забормотала она, отводя глаза в сторону. «И вот тут я, честно, не знаю, что удержало от взрыва меня. Несколько секунд слышалось только мое тяжелое дыхание, я физически ощущала, как ярость плещется внутри, словно горючая смесь, достаточно крохотные искры. К счастью, Эйлин это тоже ощутила и затаилась, глядя на меня с опаской. Даже дядя Гарольд заметно нервничал, протянул ко мне руку, но, так и не коснувшись, снова убрал. «Правильно, когда имеешь дело с поврежденными боеприпасами или неуравновешенными стихийными магами в ярости, никогда не знаешь, что может спровоцировать детонацию». И только Пайки решилась осторожно прикоснуться к моей руке своей подрагивающей лапкой. «Помогло. Ты лучший в мире сапер, Пайки, во всяком случае, для меня», — выдохнула. Пляска алых искр перед глазами прекратилась. «Значит, бьет», — очень спокойно заключила я. Тобиас просто оттолкнул его. «Я говорила, просила Северуса не вмешиваться, сидеть у себя», — зачастила Эйлин. «Значит, Северус вступился за тебя?» — тихо спросила я. Эйлин опустила глаза, а мной овладело странное спокойствие, словно лежащее по другую сторону ярости, холодное, злое, но все же спокойствие. «Только не говори мне, что ребенку нужен отец, иначе я за себя не ручаюсь. Наверное, это самое омерзительное, что может быть на свете, когда та, что должна быть матерью, из-за своей страсти к какому-нибудь злобному вонючему козлу позволяет ему превращать жизнь своих детей в кошмар, да еще и прикрывается заботой о них же. Каждому ребенку нужна семья и родители, но это должна быть настоящая семья и любящие родители, иначе, лучше уж никакой. Я все детство мечтала о семье, но сейчас, полюбовавшись на вашу, уверена, что в хорошем приюте и то лучше. Когда такие, как ты, тупо повторяют, что ребенку нужен отец, думают ли они хоть немного о том, для чего он нужен, чему он может научить, что дать? Тепло, любовь, заботу, защиту, опору, личный пример, что?